Дерри. Вторая интерлюдия. «Квекве ипса мизерима види эт кворум парс магна фуи». «Тягчайшие бедствия видел, да и многие пережил сам». Вергилий. «С бесконечным, нах, лучше не связываться». «Злые улицы». Культовый фильм киностудии Warner Brothers, вышедший на экраны в 1973 году. Режиссер Мартин Скорсезе. Одну из главных ролей исполнил Роберт Де Ниро. 14 февраля 1985 года. День Святого Валентина. Еще два исчезновения на прошлой неделе. В обоих случаях дети. А я только начал расслабляться. Один — 16-летний подросток Деннис Торио, вторая — 5-летняя девочка, которая каталась на санках за своим домом на Западном Бродвее. Бьющаяся в истерике мать нашла ее санки, синюю пластмассовую летающую тарелку. И больше ничего. Ночью прошел снег, выпало около 4 дюймов. «Никаких следов, кроме как девочки», — сказал мне шеф Рейдмахер, когда я ему позвонил. «Думаю, я очень его раздражаю, но мне из-за этого бессонные ночи не грозят. Мне приходилось сталкиваться кое с чем и похуже, так?» Я спросил, можно ли взглянуть на сделанные полицией фотографии. Он отказал. Я спросил, вели ли ее следы к дренажной решетке или к водостоку. Последовала долгая пауза, после которой я услышал: «Я начинаю думать, не пора ли тебе обратиться к врачу, Хенлон? К какому-нибудь психиатру? Ребенка похитил отец, или ты не читаешь газеты?» «Торио тоже похитил отец?» — спросил я. Снова долгая пауза. «Угомонись, Хенлон, оставь меня в покое». И он положил трубку. Разумеется, я читаю газеты. Кто, как не я, раскладывает их каждое утро в читальном зале публичной библиотеки. Маленькая девочка, Лори Энн Уинтербаджер, по решению суда находилась под опекой матери после скандального бракоразводного процесса весной 1982 года. Полиция исходит из того, что Хорст Уинтербаджер, вроде бы работающий механиком где-то во Флориде, приезжал в Мэн, чтобы похитить дочь. Согласно их версии, он припарковал автомобиль за домом и позвал дочь, которая сама подошла к нему. Отсюда отсутствие чьих-либо следов, кроме Лори. Они, правда, стараются не упоминать, что девочка с 2-летнего возраста не видела отца. Скандальность бракоразводному процессу придали обвинение миссис Уинтербаджер, что Хорст Уинтербаджер как минимум 2 раза сексуально домогался ребенка. Она просила отказать Уинтербаджеру в праве видеться с дочерью, и суд так и постановил, хотя Уинтербаджер яростно все отрицал. Рейдмахер заявляет, что приговор суда, полностью отрезавший отца от единственного ребенка, мог подтолкнуть Уинтербаджера на похищение дочери. Наверное, эту версию и можно считать правдоподобной. Но спросите себя, узнала бы Лори Энн отца после 3 лет разлуки и побежала бы на его зов? Рейдмахер говорит «да», пусть она и видела его в последний раз в 2 годика. Я так не думаю. Ее мать говорила, что Лори Энн прекрасно знала о том, что нельзя ни подходить к незнакомым взрослым, ни разговаривать с ними. Этот урок большинство детей в Дерри вызубривают с младенчества. Рейдмахер говорит, что полиция штата Флорида уже разыскивает Уинтербаджера, и он может снять с себя ответственность. «Вопросы опеки в компетенции адвокатов, а не полиции», — так процитировали этого напыщенного толстобрюхого говнюка в пятничном номере Дерри Ньюс. Но Деннис Торио — это совсем другая история. Дома все прекрасно. Играл в футбол за Тигров Дерри. Отличник. Летом 1984 года прошел курс в школе выживания путешественника и с блеском сдал экзамен. К наркотикам не притрагивался, идеальное отношение с девушкой, которую любил без памяти. Имел все, ради чего стоило жить. Все, чтобы оставаться в Дерри по меньшей мере следующие 2 года. И тем не менее, он пропал. И что с ним случилось? Внезапный приступ тяги к путешествиям? Пьяный водитель, который сшиб его, убил и тайком похоронил? Или он все еще в Дерри, только на темной стороне Дерри, водит компанию с такими, как Бетти Рипсом и Патрик Хокстеттер, и Эдди Коркорен, и остальные? Или позже? Опять 25. Хожу и хожу кругами. Не делаю ничего конструктивного, только завожу себя так, что скоро начну кричать. Я подпрыгиваю от скрипа железных ступеней, ведущих к стеллажам, шарахаюсь от теней. Задаюсь вопросом, а как бы я отреагировал, если в тот момент, когда расставлял книги по стеллажам наверху, катя перед собой тележку на резиновом ходу, между книг высунулась бы рука, хватающая рука. В этот день у меня вновь появилось почти непреодолимое желание начать им звонить. В какой-то момент я даже набрал 404, код Атланты, глядя на лежащий передо мной телефонный номер Стэнли Уриса. Потом подержал трубку у уха, спрашивая себя, хочу ли я позвонить, потому что абсолютно уверен, на 100% уверен, или потому что очень уж напуган и не могу выдержать этого в одиночку, потому что я должен поговорить с тем, кто знает или узнает, чего именно я так боюсь. И тут я слышу, как Ричи говорит. «Команда! Команда! Не нужны нам никакие вонючие команды, сеньор!» Голосом Панчо Ванильи. Слышу так отчетливо, будто он стоит рядом со мной. И кладу трубку на рычаг. Потому что когда так отчаянно хочется кого-то увидеть, как я хотел увидеть Ричи Тозера или любого из них, доверять собственным мотивам нельзя. Лучше всего мы лжем сами себе. Дело в том, что на 100% я все-таки не уверен. Если обнаружится еще одно тело, я позвоню, но пока я должен предполагать, что даже такой напыщенный говнюк, как Рейдмахер, может оказаться прав. Лори могла помнить своего отца. Возможно, видела какие-то его фотографии. И, наверное, взрослый может убедить ребенка сесть к нему в машину, как бы того не предупреждали. Еще один страх не отпускает меня. Рейдмахер предположил, что у меня съезжает крыша. Я в это не верю, но если я позвоню им сейчас, они, возможно, подумают, что я сумасшедший. Хуже того, а вдруг они меня не вспомнят? «Майк Хенлон? Кто? Не помню я никакого Майка Хенлона. Я вас совсем не помню. Какое обещание?» Я чувствую, точное время для звонка придет, и когда оно придет, я пойму, что пора. И их каналы связи откроются одновременно. Как бывает, когда два огромных колеса, медленно сближаясь, входят в соприкосновение друг с другом. Я и Дерри на одном, все мои друзья детства на другом. Когда время придет, они все услышат голос черепахи. Поэтому пока я подожду, но рано или поздно пойму, что пора. Я уверен, что вопрос, звонить или не звонить, снят. Единственный вопрос — когда?